спасив. И вещи заболины, и вещи сон в тени своих лесив. Еще петра в лугах и на галявах, мешалось наших злах и борознах. Обробленных руками мы носим, играть тахив и тупит наших стад. Все наше тут, все наше тут.